Тут на постели заворочилась женщина, или девушка, на вид ей где-то 25-30, так что не знаю, что сказать. Хатер пользовалась им 3000 лет, потом где-то 2000 лежала в саркофаге, даже с Гаулдом и саркофагом тело стареет. Вдруг она открыла глаза и осмотрелась, и на ее лице отразилась паника. Она попыталась двинуть руками или ногами, но не смогла из-за ремней, что ее удерживали. Паника распространялась, в особенности она усилилась, когда увидела меня. «Ты меня понимаешь?» – спросил я на гаулдише. «Это язык богов. Раз она была принцессой Малой Азии, должна была знать язык богов». «Да», – ответила она. «Что ты последнее помнишь?» – спросил я. «Хатер казнила мою мать, мужа, детей. Потом меня привели в храм, где раздели и уложили вниз головой, после чего помню большее, после чего все», – сказала женщина, после чего по ее щекам потекли слезы. «Я ей действительно сочувствовал. Я враг Хатер, она пользовалась твоим телом. Я удалил ее из тебя, теперь твое тело принадлежит только тебе. Я в цепях, мне ничего не принадлежит. И раз ты враг Хатер, ты такой же, как она, один из богов». И тут она плюнула в меня. Я ее прекрасно понимал, поэтому просто взял платок и утерся. Сверкнули глаза, и я перешел на бас. «Верно, я Гаулд, но поверь, хоть я тебя убить убил бы, но мне это не нужно. Поэтому надеюсь, ты успокоишься и выслушаешь меня, а то я уже пообщался с Хатер, и она была не сильно довольна нашим разговором. Я отомстил ей за твоих родных, впрочем, не конкретно за них, а за всех, так что прояви хоть каплю благодарности». Она замолчала, обдумывая мои слова. «Прошло 5000 лет, если не больше. Гаулды больше не правят твоей планетой, хотя они до сих пор правят галактикой. За то время, пока ты отсутствовала, произошло много изменений. В частности, Ра погиб, а системные лорды в очередной раз начали между собой сражаться. А еще, появилась фракция гаулдов, которые решили разделять тело со своим носителем, на равных правах, а также бороться с властью системных лордов. И надеюсь, ты знаешь значение слов «планета» и «системные лорды». И выжидающе посмотрел на девушку. «Я знаю, что планета – это шар, на котором мы живем, и он вращается вокруг светила. А системные лорды – это правители гаулдов. Поверь, ты сейчас умнее людей, которые жили на Земле 600 лет назад». За фразу «Земля шары вращается вокруг светила» можно было отправиться на костер. Почему я скована? Очень просто. Гаулды могут продлить жизнь носителю до 200-400 лет, в зависимости от молодости носителя, а также других факторов. Твоему же телу 5-6 тысяч лет, гаулды пользуются технологией, что продлевает жизнь. Но взамен эта технология требует кое-что. Что? Задала носительница Хатер вопрос. Душу, коротко ответил я. Конечно, не в буквальном смысле, а в иносказательном. Все самые хорошие и добрые, что есть в человеке, изменяются. Сочувствие, любовь, сопереживание, доброта. Все исчезают под действием саркофага. И эти цепи на тебе, пока я размышляю, подействовал на тебя саркофаг или нет, учитывая, что ты в нем лежала 2000 лет. 2000, Хатер соблазнила мужчину своей жрицы, а та замуровала ее в пирамиде. Полезный урок на будущее, просто сказал я. Та опустила глаза. Прошло столько времени, ничего знакомого для меня не будет. Верно, подтвердил я. Появились новые нации, новые языки, возможно, даже никто не помнит имени твоего народа. Так Амет помнит. Он просуществовал очень долго, и очень сильно влиял на мир. У меня для тебя есть несколько предложений. Каких? Чем я могу быть для тебя полезна? Я не вижу возможностей, и не понимаю, почему ты оставил меня в живых. Очень просто, зачем мне тебя убивать? Насчет же предложений, у меня есть два основных предложения для тебя, возможны вариации. Гаулды очень редко меняют носителей, так как лицо носителя становится лицом божества. А если периодически будет меняться лицо божества, то возможны появления лжебогов, что не всем нравится. Кроме того, всегда есть риск отторжения носителем. Ты лицо Хатер, значит, ты и есть Хатер. Ты сможешь работать на меня, и мы сокрушим системных лордов. Предложение второе. Ты можешь остаться жить на Земле. Тебя всему научат, и ты сможешь жить тут свободно. Я ничем не рисковал, рассказывая это женщине, по той простой причине, что подготовка агента – это длительный и кропотливый труд, а отправлять ее общаться с системными лордами в мои планы вообще не входило, скорее она будет этакой ширмой. Но даже если один из системных владык или кто-то об этом узнает, что Сет, Сехмет, Хатер, Осирис и Изида – не те, за кого себя выдают, то системные лорды не имеют привычку верить на слово кому бы то ни были, поэтому агенты будут вне опасности, да и видятся не так уж часто системные лорды. Однако, чтобы послать этих агентов, требуется найти лояльных мне гаулдов, а также людей, которые смогли бы изучить память системных владык и грамотно их сыграть, не говоря уже о том, чтоб где-то найти устройство для считывания памяти. Хотя отдельным уровнем геморроя будет найти носителей для гаулдов, которые имеют опыт агентурной работы с длительным внедрением, да и еще чтоб у них мордашки были хорошими. Дело в том, что гаулды те еще ценители красоты, вот не залезут они ни в яркого человека. Кроме того, тут нужен опыт внедрения полностью без прикрытия. Тебя не спасут в случае раскрытия, а это так сужает список возможных кандидатов. Не говоря уже о том, чтоб регулярно навещать психолога, а психолог тут нужен. Кстати, на базе у меня все же есть психолог, поэтому, блин, проще провести носительницу Хаттер через врата, чтобы она английский начала понимать. Тогда можно будет привести к ней психолога, а также включить телевизор, точнее обучающие программы на нем, все же негоже оставлять человека совсем без всяких знаний. Понимаю, пока у тебя мало информации, чтобы принять адекватное решение, сказал я, посмотрев на задумавшуюся женщину. Поэтому давай отложим этот разговор до того момента, как ты не поправишься. Несколько правил. Я не знаю, пострадала ли ты от саркофага, исходя из этого я не хочу терять своих людей. Поэтому путы будут спадать, когда никого не будет в твоей камере, если кто-то захочет войти, ты должна лечь на кровать и позволить путам себя сковать. Если ты этого не сделаешь, то будешь оглушена. Еда тут 3 раза в день, лекарь – это высокий мужчина, лет 25-30. Он осмотрит тебя, возьмет у тебя кровь на анализы, хотя он это уже делал. Главное не пугаться. Никто не говорит на языке богов, нет, Ра ушел 5000 лет назад с вашей планеты, и больше гаулды не правили твоей планетой. Насчет развлечений, я не могу ничем тебя порадовать, так как ты не умеешь читать на английском. Это язык Земли? Спросила бывшая носительница Хаттер. На Земле сейчас 7174 языка. Ошарашил я бедную женщину. Населена же она 6 миллиардами людей. Миллиард это если что 1000 миллионов. Эх, даже не знаю, знаешь ли ты о счете после 1000 или сотни тысяч. Знаю, так много. Да, но не беспокойся, 80% всей планеты говорит на 80 основных языках. Хотя есть еще диалекты. Английский один из основных, точнее преобладающий, связано это с экономической и военной экспансией носителей этого языка, поэтому он является самым популярным, и зная его, тебя будут понимать во всех достаточно развитых странах планеты. Страны, их много, больше 150, одни сильные, другие слабые, третьи средние. Так быстро сложно это рассказать, все же рано говорить об изменении в политическом спектре, в особенности, когда ты не знаешь куда тут ходить в туалет. После чего я показал, как работать с туалетом и раковиной, это было быстро. С туалетом куда нажимать, чтобы смыть, и с раковиной как включить воду, а заодно и как выключить. Хорошо, что она не сможет сбежать, в случае чего отключить воду, можно дистанционно. Мне бы было сложно сбежать из такой тюрьмы, хотя фундаментальной слабостью любой тюрьмы являются люди, которые функционируют на ней. Впрочем, если она психически адекватна, можно будет ее освободить, так как без Каракеша, а также симбианта ее сила обычная. С последней стороны, если она примет мое предложение, придется ее учить как боевика, но как-то с этим разберемся. Стоит решать проблемы по мере их поступления, как и создавать их вновь. В скором времени тебя переместят на другую базу, как только убедятся, что у тебя нет побочных эффектов саркофага. А если есть, попробуем вылечить, если не сможем, заморозим. Но это не смерть, и не больно. Ты просто заснешь и не станешь ощущать времени, когда будет найдено лекарство, мы тебя разморозим. Понимаю, не самые радостные условия, но это все, что я могу тебе дать. А теперь отдыхай, всего меньше часа назад в тебе сидел паразит, тебе стоит прийти в себя, осмыслить это. Если честно, я удивлен, что ты не бьешься в слезах и истерике. Ты справишься. Я встал, чтобы уйти, а женщина в спину успела сказать, не осталось слез после того, что сделала Хаттер. Остальные намного хуже Хаттер. Центральный зал собраний, база-приют. Мы назвали эту базу приютом, так как она стала именно что приютом для новообразованной организации. Да будут другие базы, так как нелогично все хранить на одной, В частности, мне кажется, стоит создать больше баз для операций на самой Земле, но, к несчастью, я не обладаю технологиями, что и ТОКРА, а именно кристаллы, что вырывают туннели. Это же золотая жила, подземный бункер за 5 минут. Кроме того, как раз на Земле это идеальные условия. Чтобы обнаружить такую базу, потребуется очень много ресурсов, также операторы базы смогут исчезнуть, не говоря уже о том, что вскрыть такой бункер можно только какой-то серьезной ракетой, а ни одно правительство не захочет стрелять по своей территории ракетами, это может вызвать интерес СМИ, поэтому в качестве дополнительных возможностей стоит строить такие базы рядом с шоссе, но и рядом с маленькими городами, так правительство не сможет отбрехаться плановыми испытаниями, иначе военных просто закопают. А рассказать о том, что они ищут инопланетную базу, будет по меньшей мере странно. В таких убежищах по всему миру можно будет укрыться, на случай облав. Кроме того, мы вместе с Аликом, точнее в основном он, перевезем врата в нейтральную страну без юрисдикции НАТО, Швейцарию, а если там США начнет проводить любую операцию, их за яйца повесит. Причем все. А сказать, что в Швейцарии расположен объект, где частные лица используют опасные инопланетные технологии, они еще не настолько поумнели. Конечно, можно состряпать какое-то дело и арестовать агентов, но это будет та еще бюрократия. Кроме того, бросать своих я не собираюсь, также на меня работают передовые разработки гаулдов. Ладно, собрал я их всех не для того, чтобы тупо стоять на сцене, хотя у нас тут все было устроено по типу лекторского зала, когда преподаватель в низине, а не наверху. Приветствую всех здесь, и рад, что мы все здесь собрались. Начал я, уверен, что некоторые из вас предпочли бы остаться на своих рабочих местах и дальше изучать технику и знания пришельцев. Но все же я должен созвать это собрание, чтобы дальше определиться с нашим юридическим статусом. Да, это необходимо, хоть мы не подпадаем под юрисдикцию земных законов, однако юридический статус включает в себя и социально-политический, и он определяет меру дозволенного вмешательства, которые каждая организация определяет сама для себя. Будь вы наемниками, я бы определял все границы дозволенного, а также платил вам за это деньги. Однако я не считаю вас наемниками. Вас приглашали сюда не высокой оплатой, хоть она и есть, а просьбой о защите вашей планеты и других планет, которые сейчас эксплуатируют. Наша цель – защита, будь то системные лорды или же другие агрессивные расы, которые по тем или иным причинам решают истребить конкурента, мы обязаны защищать. Именно для этого мы здесь и собрались, именно с этой идеологией мы и пойдем в бой. Вы идете в бой ради того, чтоб над вашей планетой никогда не появились хаттаки и не начали обстрел. Нас объединила идея защиты. А это уже отличительные признаки организации орденского типа. Я прекрасно понимаю отношение ко мне как к гаулду, поэтому не буду слишком налегать на фанатичное подчинение, однако в той части организации, которая касается военных операций, устав и субординация необходимы по объективным причинам. Подробнее об уставе как о руководящем документе существования организации. Также для осуществления руководящих функций будет создано две структурных управляющих единицы, каждая из которых будет осуществлять свои административные, а также надзорные функции. То же самое и по законодательству. Законы есть даже у гаулдов. Хотя, если быть беспристрастным, именно законы богов стали впоследствии основой вашего законодательства. Но вы в этом плане гораздо дальше продвинулись. Теперь же подробнее об реорганизации нашей организации. Для начала начнем с научной части, так как она наиболее проста. Ученые будут объединены в структурные подразделения, названные институтами, которые будут работать по разным направлениям. ГИХИРН – специальный институт, который будет специализироваться на изучении мозга, создании новых учебных программ под изменившиеся условия существования. МАДУК – генетические исследования, связанные как с человеком, так и с растениями. ФАУСТ – специальный институт, специализирующийся на исследовании оружейных систем. БЛЮД – институт, что будет изучать энергетику. В этот список будет входить исследование на квадаха и его нестабильного изотопа, на квадри, а также других передовых способов получения энергии. Лейбер – институт, специализирующийся на медицине, а также исследовании различных болезней. ГАУЛДы – любители биооружия, поэтому вам потребуется стать мастерами в противостоянии им. Маги – специальный институт, специализирующийся на компьютерной технике, ее исследованиях, изучению и так далее, передовые компьютерные системы, системы шифрования и так далее, вплоть до разработки боевых кибервирусов. Флюгель – исследования в области кораблестроения, все корабли, которые нужно будет проектировать, будут проектироваться в этом институте. Нерв – функция этого института цементировать всю структуру специальных институтов и осуществлять связь между ними, а также использовать все эти технологии для создания объединенных проектов. Хоть сейчас ученых у нас не хватит и на один институт, и это больше будет название исследовательских групп, но со временем они расширятся и станут работать автономно и на больших количествах объектов, поэтому нужно будет иметь постоянный контакт друг с другом через шифрованные системы. Поэтому на базах, которые не будут защищаться по тем или иным причинам флотом на орбите, будет располагаться военный контингент, и сами институты будут полувоенными организациями, во всяком случае нерв. В галактике очень небезопасно, поэтому врата должны контролировать военные, в случае чего глава нерв будет входить в Совет Безопасности, который будет осуществлять надзорные функции за всеми структурными единицами ордена. В этот совет будет входить трое военных: глава разведки, глава контрразведки, глава МИДа, глава производственных предприятий. Лидером остаюсь я. Именно я буду осуществлять политическое и военное руководство орденом, однако я не склонен к авторитаризму. Да и не думаю, что умные мысли способны зарождаться только у меня в голове, поэтому решение о крупных операциях будет осуществляться этим самым советом путем голосования. На этом у меня все. Мы нашли тебе новое тело, сообщил мне Айронс. Распространение наркотиков, насилие, убийство и еще много чего. Полный комплект. Не хочу быть привередливым, но у него есть татуировки и прочие непотребства, уточняю я у него. Не пойми, я не привередничаю, однако, для гаулдов очень важен стиль, человеческая красота, если проще, смазливое личико, а также физическое совершенство. А с татуировками что не так? Их изобрели, чтоб клеймить Бжаффа как свою собственность, поясняю уже я. Также я не поклонник наскальной живописи, только на теле. Впрочем, я и не поклонник современного искусства. Каждый раз смотрю на картину и начинаю анализировать организм, вдруг под метамфетамином. Ха, ничего ты не понимаешь в современном искусстве. И если честно, то даже художники, которые это рисуют, не понимают в этом. Разве что для богатых толстосумов сочиняют какой-то мерчендайзеровый бред. Действительно. Кстати, тему с лишними телами держи на пульсе. Есть один тип, которого не любит гаулды, примерно на уровне Джелинар Иф Малкшур или Жигаршау Ивбилот. В общем, крупно не любит, за его поимку системные лорды готовы платить буквально кораблями, груженными на квадахом, если не личными планетами. И что он сделал, раз заслужил такую славу? С интересом спрашивает бывший подполковник. То же, что и всегда, стал легендой. Марчелло родился на миролюбивой, но развитой планете, которую захватил гаулд по имени Арис. Он лидер партизан той планеты, ставший для гаулдов самой больной занозой в заднице. Он объединяет в себе гениальность Маккея и тотальную безжалостность к врагам на уровне длительно воевавшего боевика. Марчелло что-то типа Че Гевары, только 2 миллиарда его сородичей погибло во время актов агрессии гаулдов против мирного населения. Безжалостности и гнева у этого человека хватит, пожалуй, на всех нас вместе взятых. КХМ, крутой дядя, он же человек, не гаулд. Так как же, он изобрел уникальную технологию по перемещению сознания из одного тела в другое. Переместив сознание двух диверсантов в тела высокопоставленных Бжаффа, он научил их саботировать кольца. И два хатта Кариса, бум, показал руками взрыв, вместе с Фобосом и Деймосом. Арис тогда был не в духе. А ты не думаешь, что он будет слегка против сотрудничества с гаулдами? В частности, с тобой. Стокра он спокойно сотрудничает, но согласен, тут есть некоторые сложности, но держи пару вариантов на всякий случай. Знаешь, эти варианты периодически отправляются то в тюрьму, то на тот свет. А делать работу полиции — такое себе. Думаю, надо просто найти пару продажных копов, которые способны сделать то же самое или нет. В теории да, однако тогда мы засвечиваем агента, обычно никто не хочет общаться с призраком, а выводить кого-то из моих людей на таких людей себе дороже. Лучше по старой проверенной схеме. Понял. Наверное, стоит снизить с тебя нагрузку еще и поэтому. Проблема, где найти контрразведчика, к который по идее и должен выполнять эту работу. «Ведь это та еще головная боль, вся жизнь сплошная головная боль», — отвечает Айронс. «Но согласен, с контрразведкой как-то лучше, нужен человек, что думает на этой частоте, хоть это входило в мою подготовку, но использование навыков совсем другое. Согласен, стоит озаботиться поиском таких людей, в случае если на нас выйдет правительство Земли, лучше всего иметь человека, который способен вести контрразведывательную войну, хотя самым лучшим способом будет побег. Также стоит ввести систему допусков до информации», — сказал Айронс. «На всякий случай, если никто не будет знать всего, то и предательство или же пытки того или иного оперативника не будут иметь разрушительного эффекта. Согласен, однако проблема в том, что мы на базе Харлана, которую, если честно, нужно ремонтировать и ремонтировать. Так что допуски к тому или иному уровню базы не имеют смысла, по причине того, что мы тут гости, а также потому, что мы тут заперты как сельди в бочке, а людям нужно о чем-то говорить. Вот в принципе почему тут все знают все и обо всех, более-менее полно. А вот доступ к информации ограничить уже можно, шифровать подробности тех или иных миссий или же исследований. Также подробности агентурной разведки, а также операции по ликвидации должны иметь определенные уровни допуска, чтобы не подвергать риску агентов. Все верно, но как ты сказал, все это на вырост, подтвердил Джонатан. Кстати, твой носитель ничего помнить не будет? Нет, я удалю из его памяти все свое пребывание в нем, даже под самым мощным гипнозом, или вмешательством сторонних программ для сканирования мозга никто не сможет получить к этой информации доступ. Это хорошо. Думаю, система, использующая систему званий, не подойдет в данном случае, по многим причинам. Основная из которых, что многие люди получили свои звания кровью и потом, а обнуляться никто не захочет. Поэтому разумнее сделать как раз систему допусков к информации аналогом системы званий, так человек сможет сохранить за собой право называть звание, которое он заработал на прошлой службе, однако все еще иметь то или иное отношение в структуре, что осуществляется в управлении орденом. Такое обычно практикуют в гражданских разведывательных или контрразведывательных службах, типа ЦРУ или же ФБР. Изучал, там хоть похоже, но немного не так. Формально там все равны, и на первое место выступает должность, а не формальное звание по типу агент или старший агент. Обычно все имеют первое звание, и дальше идет распределение от должности, звания. Тут несколько сложнее будет. Кстати, потребуется создать места для обучения новобранцев по всем основным направлениям: наука, агентурная работа и армейка. У каждого должна быть собственная система подготовки, но это не в этом месяце, пока вы не выучили гаулдиш, хотя бы письменный. Все бы отдали за программу перевода, усмехнулся Айронс. К несчастью, программа может быть слишком багованная, плюс я не обладаю требуемым уровнем компетенций, чтобы написать эту программу. Я еле обычные учебники написал, с общим пониманием терминов, так что с этим придется повременить. Как там операция по Мардуку? Все готово? Да, три группы, на трех машинах, предназначенных для осуществления операции в жарком климате, также взято много оборудования и всего прочего. В сумме 20 человек, принято. Кстати, ученым все же стоит научиться управлять оружием, хотя бы на уровне стрельбы по консервным банкам с положения стоя и двух рук. Только, пожалуйста, не давайте им пустынного орла, мне будет неприятно, если ученый выбьет себе половину зубов. Не помню, чтобы мы закупали столь ненужное оружие. Наш стандарт – кольт, беретта и глок, вместе с Макаровым, но он будет не особенно нужен в случае противостояния Джаффа. Они же в доспехах, плюс у них серьезная регенерация. Поэтому предпочтение отдается бронебойным патронам к любому оружию. Правда, с защитой проблемы. Стандартные бронежилеты слабо защищают от плазменного оружия. Если не пробьет броневую пластину, то создаст эффект микроволновки и поджарит внутренности. Хотя для бронетранспортеров это хорошо, слишком много выстрелов понадобится, чтобы пробить броневой пояс. Однако те же хаммеры плохо для этого подходят, у них бронированные стекла, и они покрывают очень большую площадь машины. Бронированные стекла, в отличие от брони, не защищены от плазменных выстрелов. Взрываются практически сразу же, куда лучше броневики со сплошным броневым поясом и смотровыми щелями для вождения. По типу советских бронетранспортеров, они как раз во врата влазят. Однако купить подобные машины будет весьма сложно. Непросто, согласился Айронс. Но сейчас экономика не то, чтоб в хорошем состоянии. Проще подкупить правительство какой-то банановой республики, чтобы они купили несколько десятков машин, а потом передали нам. Точнее, пусть купит за наши деньги и еще чуть-чуть за молчание, хотя думаю, они все равно все разболтают. Поэтому лучше делать через посредников. Правда, ПТУРы придется снять и установить какую-то автоматическую систему ПВО. Редко у какого ГАУЛДа есть аналог танков. А даже если и есть, то 30 мм пушка сможет с ним справиться с гарантией на дальних дистанциях. Даже как-то жалко против Джаффа использовать 30 мм пушки, их же всех напополам располовинит еще до того, как они смогут добежать до нужного места. А вот когда начнет подлетать авиация, все станет несколько не так забавно. Хотя должен отметить, что стингеры действуют очень даже хорошо. Может, заделаемся продавцами оружия для повстанцев? Думаю, патронов и автоматов Калашникова на складах длительного хранения хватит на 3 галактические войны. Вы Васильчикову это скажите, он будет рад. Хотя у них там действует правило. Если склады взрываются, значит, это кому-то нужно. Но в принципе ты прав. Поставлять оружие повстанцам полезно хотя бы в том случае, что обзаводимся связями, и слух о нас распространяется, вплоть до системных владык. Правда, я так и не понял, это плохо или хорошо. Смешано. Смотря что они будут узнавать, если то, что кто-то продает оружие их врагам, и они узнают, что это я, ну, будут они меня ненавидеть, но не слишком сильно. Важным фактором для ненависти системных лордов является политическая причина. Если они узнают, что я снабжаю их врагов оружием, то они будут меня ненавидеть, только посчитают, что я так хочу заполучить власть. В принципе, это логично для ГАУЛДа. Есть множество ГАУЛДов, которые разными способами хотят добиться власти. Главное одно правило – не подрывать веру в ГАУЛДов как в богов. Это защитная реакция социума на глупцов, которые хотят подвергать всю нацию риску. Если же я этого не делаю, или же об этом не знают, то я свой ублюдок. Это понятно, но что если вы станете системным лордом? Не хотелось бы это делать. Скорее, я намерен избрать куда более извращенную тактику, намного проще действовать, когда противник не понимает мотивов твоих поступков. Поэтому для системных лордов я буду действовать через очень могущественных в прошлом ГАУЛДов, которые будут выступать моими эмиссарами. А когда к вам приходит кто-то, кто был когда-то очень могущественным, то это заставляет теряться в догадках. В особенности, если были собраны все части мозаики, такие как Сихмит, Хатер, Изида, Осирис, а также Сет. Но для реализации этого плана нужны лояльные ГАУЛДы, а также просмотр памяти всех вышеперечисленных. Для этого нужны подготовленные люди и ГАУЛДы, нервное напряжение будет на них очень велико, нельзя опростоволоситься, а также научиться есть сырых и еще живых ГАУЛДов. Системные лорды не часто встречаются, однако всегда на таких мероприятиях принято поедать сородичей. Говоришь так, как будто был одним из них. Делает заход на разведку Айронс. Да, им же нужно узнать побольше обо мне, на всякий случай, чтобы знать, кто является их лидером. Я похож на того, кто сможет убить несколько десятков миллионов из-за ущемленной гордости? Спросил его. Если нет, то не был. Кого-то удовлетворяет явная власть, а кого-то тайная. Говорю я явным намеком на то, что меня будет трудно застать врасплох внезапным восстанием, если о тебе неправильно думают даже подчиненные, это плюс. Также они меня считают достаточно старым ГАУЛДом, а не новичком. Даже уже начали судачить по поводу моего имени. Но это даже хорошо. Ладно, пойдем посмотрим, что вы мне подобрали. Встал я и пошел за Джанатом. Не стоит слишком долго оттягивать. После всего, заприте Чарльза в камере, по типу той, где содержалась Хатер. Правда, в отличие от Милы, ему придется тяжело. Никаких развлечений. Милу звали носительницу Хатер, которая уже начала понемногу социализироваться, хотя до сих пор наблюдается сильное поражение психики вследствие смерти семьи. Мне регулярно ее психолог обо всем докладывает, впрочем, он стал где-то на уровне наставника для нее, благодаря тому, что она прошла через врата, где был установлен язык как английский, то теперь она понимала все, поэтому ей в комнату принесли телевизор с кассетами, в основном по истории, и научили пользоваться телевизором. Хорошо, что психолог, который ее лечит, это не гражданский ремесленник, а больше серьезный военный специалист, который умеет лечить военных, которые куда более скрытные, чем эта девушка. Хотя с точки зрения врачебной этики он не должен сообщать мне всего, что и не делает. В основном то, что мне интересно, а именно то, что сможет ли она отыгрывать нужную роль. Сомнительно, что женщина с такой деформацией психики согласится на слияние вновь, поэтому она должна быть лишь ширмой, подучиться управлять каракешем, держать лицо, и она сможет начать возврат миров Хатер, а также возможно будет второстепенной фигурой в плане возврата мертвых системных лордов к жизни. Мы легко спустились практически в самые нижние уровни бункера Харлана. Стоит сказать, что врата мы перенесли в совсем другое место, точнее в весьма просторный ангар, а два этажа сверху и снизу были отведены для техники, что использовалось бы в миссиях Звездных Врат. Они даже имели лифты, чтобы быстро поднять эту технику и подготовить ее к транспортировке. А сами же врата защищались очень мощным силовым полем, которое даже не позволяло появляться атомам, а даже если что-то и случится. На потолке смонтированы турели с таким количеством оружия, которым можно захватить небольшую страну. Да что говорить, там даже подвешены две 30-миллиметровые пушки, вместе с автоматическими гранатометами. Не говоря уже о том, что сами врата, в случае угрозы еще раз изолируются односторонним щитом, а на врата и область вокруг них смотрит такое количество датчиков, что туда практически ничто не сможет проникнуть. Хотя, никогда не говори никогда, надо бы найти еще сканеры Риту, а также обрабатывать всех высокими частотами. Хотя мы решили не сильно увлекаться автоматизацией базы, а то, неприятно, если кто-то взломает все турели по базе и вас нафиг расстреляет. Поэтому есть функция резервного отключения энергии в случае взлома тех турелей, что были в зале врат. При нашем появлении двое солдат, что охраняли помещение, стали куда более активными, чем когда просто стояли на часах. В частности, они зашли вместе с нами в камеру. Там действительно был мужчина лет 30, который спал на грязном матрасе, впрочем, он не был лишен естественной красоты. Понял я это, когда он поднялся, как только засовы открылись. Он попытался что-то сказать, как я сразу же выстрелил в него из зета. Стоит сказать, что с Хатер я допустил слишком большую ошибку, а именно долгое расшаркивание. Что-то во мне требовало унизить ее перед извлечением, а это неправильно. Работу нужно делать с холодной головой. Без последнего слова, была ошибка, не повторится, коротко ответил я, после чего отдал все свое оружие, что было в заботливые руки Айронса. И да, если это кто-то снимет, я вас убью, очень серьезным тоном сказал я. Гаулдов же не должны волновать такие вещи, ведь так, я предпочитаю обитать в телах мужчин, ассоциировать себя с мужчиной, и в качестве сексуальных партнеров мне интересны исключительно женщины, человеческой расы. Это важное уточнение, после чего раскрыл рот мужчины, и я, Гаулд, отсоединился от мозга Ковальского и через ротовую полость вышел из его тела, сразу же прыгнув в рот того мужика. Стоит сказать, разом лишиться и рук, и ног, и даже спектра зрения было на редкость дерьмово. Поэтому сразу же прошел к позвоночному столбу и обвился вокруг него, подключившись напрямую к мозгу, вместе с этим начав заражать кровь небольшим количеством наквадаха, который формировался в нервных узлах, для того чтобы питать каракеш. Для опытного Гаулда это процесс на пару минут, но мне потребуется больше времени. Еле удалось встать, очнувшегося почти сразу Ковальского быстро оглушили зетом. Гаулды в большинстве своем могут игнорировать зет, если же его часто им били, то и практически полностью игнорировать. Но это касается только первого выстрела, при втором разрыв сердца, а это смертельно. Ох, староват я стал для этих выкрутасов. Дополнительная причина такой редкости в смене носителя. Это для любителей экстрима или же когда это твоя профессия по типу ашраков. Дай мне час, после чего можно сходить за мордуком. Может тебя перенести в твою комнату, не имеет значения, все равно, как только приду в себя, нужно будет помыться и привести себя в порядок. Забавность в том, что после той планеты с мордуком нужно будет опять мыться и вытряхивать песок из всех щелей. Может киборгам стать, им все это не нужно. Поддел меня Айронс, Харлан некоторым предлагал, пусть сделает 10 Маккеев и 10 его сестер. Нет, достаточно одного Маккея, точнее двух, но со второй договориться можно плюс. На мой взгляд, такое продление жизни является как минимум тяжелым для человека. Невкусно поесть, не испытать прилив адреналина, хоть программно это как-то заменяется. Одни минусы, согласен. Спустя час, новое тело было 1,90 м, причем достаточно физически развитые, без каких-либо физических изъянов. Хорошо, что гаулды быстро адаптируются к телам. Быстро надел свой комплект, доставшийся мне от РА, а также взял ГЛОК-17, и в качестве основного оружия Р-90, а также комплект камуфляжной формы для действия в пустыне, а также надел солнцезащитные очки. «Как новое тело?» – спросили у меня. «Молодое, однако без необходимых рефлексов, что удручает. Прошлое было лучше. Умение правильно ходить, стрелять, драться, орудовать ножами. Хоть все это и я гаут умею, однако, рефлексов нет. Будет несколько трудновато, но это будет не особо существенно». Сразу после этого мы расселись по машинам, я сел на пассажирское сиденье рядом с водителем, в третьей машине. «Отправляемся». Был набран адрес планеты, когда воронка нестабильности успокоилась, а кондиционеры в машинах начали работать на полную мощность, мы въехали во врата. Стоит сказать, что для врат нужны очень опытные водители, так как ты вылетаешь из врат, с той скоростью, с которой туда входишь, и нужно справиться с управлением после материализации. Сразу же после выхода я почувствовал, как у нас под колесами подскакивают ступеньки. Водитель сразу же берет влево, чтобы не врезаться в наборное устройство. Хоть мобильные портативные устройства были у каждой команды, все же ради них можно было расстараться, но не стоило портить путешествие для других, хотя, если по здравому размышлению, чтобы уничтожить наборное устройство недостаточно одного джипа. Потому что если бы это было так просто, то система врат не пережила бы миллионы лет, обычно только орбитальная бомбардировка или же что-то столь же масштабное, как суперядерная бомба, способны будут повредить врата и наборное устройство. Но все же никуда никто врезаться не хотел. Сразу почувствовалась разница в температурах, вместо плюс 20 на базе, мы переместились в плюс 40, и то это уже был вечер, машины быстро начали нагреваться, хоть кондиционер пахал на славу. «Едем до Зиккурата. Приказываю им. Расстояние между машинами 15 метров. В случае любых странностей докладывайте». Спустя 10 минут мы подъехали к Зиккурату, вокруг же было множество руин, возможно позже сюда можно будет водить экскурсии. Установить ультрафиолетовый щит и наполнить Зиккурат какими-то артефактами Мардука и шумерской цивилизации. Чем не хороший бизнес? Вон Лувр обогатился на выставке артефактов, которых наворовали по всему миру. Почему мне нельзя? Хотя Лувр расположен в столице крупного европейского государства с развитой полицией, а не у черта на куличиках. Проще, наверное, будет разобрать Зиккурат, а потом его собрать. А то с охраной будет сплошная головная боль. Кстати, нужно реально поискать на Альтаире другие бункеры, может найти образцы культуры этого народа. А то сохранение культурного наследия народа в галактике весьма важно. Может даже создать международное подразделение, которая будет поддерживать галактическое культурное наследие. Хотя меня несколько волнуют такие авантюристы, как Вала Малдаран. На месте, сообщили мне по рации, да и сам я догадался, что мы подъехали. Сразу же все люди вышли из машины, шустро начали формировать лагерь, машины отогнали на своеобразную парковку и достали из багажников палатку, большую армейскую. Даже палатка была рассчитана под пустынный климат, поэтому отражала большую часть света. Как самый распоследний начальник я нихер не делал, так как нахер никому не был нужен. Специфика в том, что я не умею воевать в пустыне, и знаю только общую информацию. Поэтому тут лучше выступить в роли консультанта, чем полноценного офицера. Это из той оперы, что дурак кажется умным, когда молчит. Мы даже с собой легкие пла взяли с необходимой аппаратурой, чтобы просканировать подземелья. А то соваться в пирамиду без необходимой подготовки могут только американцы, которые точно уверены, что как-то вылезут в силу опыта, или же русские каратели. Да именно так, те, кто был в русской программе «Звездных врат», были не солдатами или исследователями, а карателями. Такие есть на службе у каждого государства, и все военные их ненавидят. Точнее, все воевавшие военные их ненавидят, так как командование таким дает индульгенцию на действия, за которые обычно предусматривается смертная казнь, и за деятельность которых обозленная другая сторона может пленных на ломтики отправить. Для таких нужно даже собственное состояние психики, в том числе и отношение к собственным бойцам как к расходному материалу. Тут узы товарищества не играют большой роли, их тренируют для того, чтобы нарушать все нормы закона как человеческого, так и божьего. Поэтому в случае пленения они будут петь соловьями, пытаясь вымолить прощение или хотя бы жизнь. Поэтому накачку им делают такую, что они будут готовы добровольно цианид есть, что злые джаффа их на ленточки порежут. Правильно мыслит, если так посмотреть, Но другое дело, что на Земле диверсию с технологиями Гаулдов не провернуть. Разве что с той девочкой Кассандрой как вариант, но это уникальные технологии одного Гаулда. В противном случае так каждому можно мини-ядерную бомбу подбросить. А ведь это не проблема. Ох, надо отдельно поработать с Нерти, свернуть ей шею. Хотя по здравому размышлению ее стоит тоже извлечь и выпотрошить симбианта на предмет ее технологий. Сразу же после того, как поднялся в воздух Пла, мы начали обследовать этот зиккурат различным оборудованием, ключи активации, которые я узнал у одного археолога, специализирующегося на шумерской культуре, который смог мне указать, где неправильно написан миф о сотворении. Первая группа вместе со мной войдет в зиккурат и дальше выполнит ряд довольно простых задач. Найти саркофаг, найти кольца выхода, найти Каракеш Мардука, и чисто моя, найти глаз Тиамата. Артефакт невероятной мощи, который увеличит мощь огня главного калибра в несколько раз. Внутри там есть запирающий механизм, однако там есть еще выход с помощью телепортационных колец. Как мне известно, Мардуку вдогонку кинули одного плотоядного представителя фауны. Высока вероятность, что Мардук жив, в этом существе, впрочем, равносильно, что он мертв. Поэтому у первой группы на всякий случай будут односторонние щиты. Провел я инструктаж первой группе. На всякий случай, у входа будет дежурить вторая группа, третья же в резерве, и как только мы определим, где выход с помощью колец, и на всякий случай блокирует и этот выход. Какие-то угрозы. Мардук, если вылезет, в частности, он захочет себе новое тело. Возможный обвал. А так ничего серьезного. На всякий случай я пойду с вами. Не стоит игнорировать мощь Каракеша в ближнем бою. Хотя ничто не сравнится с мономолекулярным клинком. А как его хранят, если у него лезвие толщиной в несколько молекул? Также проблемы с заточкой. Оно не боевое, а больше церемониальное. Разве что есть только у самых прославившихся гаулдов-убийц. Но может пригодиться. Из-за высоких воротов на керасе Джаффа их очень сложно убить ножом втихую. Кроме того, им не нужен сон, они устают гораздо меньше. Сплошная морока с ними. А когда было иначе? Вот помню, как нас тренировали в военной полиции, шаги кошки были для нас слишком громкие. Прокомментировал это один из бойцов. Джаффа — генетически улучшенные воины, которые созданы только ради войны. Другое дело, что гаулды ими очень плохо управляют. Это похоже на феодальные войны. Джаффа — лишь расходный материал. Глупцы. А у тебя были Джаффа? Пытаются узнать они о мне. Никогда не любил фанатиков. Туманно отвечаю им, этот полунамек должен дать им какую-то информацию. Но если что, планирую завести. В основном женщины. Женщины, некоторым мозги приходят только когда их начинают убивать. Один из гаулдов не смог справиться с внутренней экономикой, в частности в отношении личинок гаулдов, которые являются жизненно необходимым ресурсом для Джаффа. Поэтому повелел убивать новорожденных девочек. Он что, дебил? Он плохой экономист. Эти проблемы у него были уже давно. Имя этого гаулда – Молох. Тогда как он до сих поддерживает свою власть, вы не представляете, насколько далеко можно уехать на фанатизме. Впрочем, те, кто из вас жили в Советском Союзе, представляете. Джаффа Молоха готовы приносить своих детей в жертву огню, так как считают, что это благо. Джаффа верит, что гаулды властны над душами людей, так что для них это честь. Умных очень мало, да и не в чести это. Гаулды очень мнительны и мстительны. Поражение для них — плевок в лицо, возможность других гаулдов посмеяться над ними, за что они могут и децимацию устроить, или казнить ответственного командира. Тем и удивительней, что Братак и Тилк так давно живут. Тилк — это Джаффа, что перешел на сторону землян, а Братак — его учитель, который научил его всему. Ему 135 лет, Тилку уже где-то 100, и они очень долго были первыми воинами, а рядом с троном, рядом со смертью. Верно и для Джаффа. Отец Тилка был первым воином Кроноса, его казнили за поражение в битве, в которой нельзя было выиграть, его семья бежала на Чулак, и тот самозабвенно тренировался, чтобы стать первым воином Апофиза, злейшего врага Кроноса. Но в результате он разбил войска Ра. С Кроносом они сталкивались не так часто, у него появились амбиции для становления верховным лордом систем. И сейчас он один из самых могущественных лордов систем. Понятно. А чем измеряется это могущество? Подконтрольными планетами с Наквадахом, верными вассалами, промышленными мирами, армией и флотом, разумеется. Но тут, как всегда, есть та или иная сложность. Много миров, надо много защищать. Корабли же из-за постоянных битв выходят из строя. Также постоянное управление военными ресурсами входит в задачу того или иного лорда. Ситуация в галактике может меняться очень быстро. Плюс надо следить за ротацией кадров и прочим. В галактике, подобно Америке, нельзя быть за океаном. Скорее, это больше похоже на Германию 12-13 века, когда все на всех нападают. Ресурсы в таких условиях быстро истощаются, приходится бросать ненужные миры, чтобы выровнять линию фронта, и прочее. Рядовой конфликт между двумя лордами может вылиться в очередную глобальную галактическую войну, длительностью на 5-10 лет, может дольше. Затем идет период затишья, когда убивают чуть меньше, а потом опять все сначала. А насколько часто Гаулдов выводят из игры? Крупных, Осирис, Изида, Сет, Сехмит и остальные — это вторая династия. Она окончила свою власть 2000 лет назад, однако есть осколки второй династии, типа Ра, Ю и остальных, могущественных, но немногочисленных системных лордов. Сваливание династии проходит раз в 10 тысяч лет, может в 20. Сваливание же лорда из этой династии чуть чаще, раз в 1000 лет, может чуть чаще. Но смерть системного лорда – это не рядовое событие. В частности, потому что потом сразу же идет передел власти в его владениях. А это очень специфический период, а для Джаффа какой-то травмоопасный. Им придется выбирать, какому богу служить. А для них это событие равное развалу СССР. И будут они, грубо говоря, расходным материалом для нового бога. А ведь у них же есть еще и семьи. Не повезет. Не жаль их, они говорят с намеком на то, что я убью ни одного системного лорда. Нет, коротко отвечаю я. Может, такие имена как Тилк или Братак знают, как величайших воинов Гаулдов, которые сражали тысячи врагов своего господина, но на большем количестве миров их помнит, как военных преступников. И для них настанет однажды выбор, позволить себя осудить или же сражаться. Интересный выбор. А сам, плюсы быть долгожителем. Мои грехи остались далеко в прошлом, и только долгожитель может оценить меня. Эй, кончайте болтать. Вот карта. И на переносном компьютере отразилась внутренняя структура Зиккурата. Главный зал можно было отыскать без труда. Какие-то долговременные ловушки есть? Спросили у меня. Не должны быть. Кроме главной, которая запирает Зиккурат. Однако все же стоит быть осторожным, пары ошибок хватит, чтобы Мардук вылез из своей норы, и гониться за ним по всей планете было бы геморно, а потом доставать его из одного из вас. Не говоря уже о том, что на Гаулда плохо действует Зет, а сила Гаулда в человеческом теле составляет 3-4 от нормы человека, то его будет очень трудно поймать. Если что, я пойду вместе с вами. Сразу же после этого началась подготовка к заданию, точнее финальная подготовка, проверили оружие, медикаменты, а также связь. Все это необходимо для совершения миссии. Она заняла не так много времени. Р-90, с патронами, у которых низкая степень рикошетирования, вместе с глоками в качестве дополнительного оружия, ножи и, главное, никаких гранат. Зиккурат держится на соплях, так что лучше там ничего не взрывать. Плюс, любая граната способна там устроить веселую свистопляску рикошета. Так, план такой: вы стойте у входа, я буду набирать код. Если код неправильный, пойдет какая-то ответная реакция от храма, валим. Найдем этого придурка потом, а также все, что от него осталось. А ты сам? Я бегаю втрое быстрее человека. Конечно, потом у меня будет такое количество растяжений, что обычный человек о карьере спортсмена не задумается, но час, и я буду в норме. Плюс, в случае чего, давки у входа не будет. Принято. Согласился старший в этой группе. После чего я спокойно пошел в Зиккурат и внимательно начал осматривать все, стоит сказать, фотографии. Я сделал самые качественные, на которые была способна современная аппаратура. Чтобы исключить технический фактор, тому археологу я сказал, что страна, которую я представляю, не может официально обратиться к миру, чтобы провести полноценные раскопки, так как из-за этого упадет реноме государства, и государство хочет набрать политические очки на археологической находке, поэтому просит достопочтимого профессора проанализировать надписи за определенную сумму. Найдя три кнопки, я нажал на них. Сразу весь Зиккурат затрясся, и двери открылись. «Дверь открыта», — сказал я в рацию. «Принято». Через пару минут подошли четыре человека, у которых было необходимое оборудование, чтобы поймать Гаулда. Копия всех материалов о том, как пройти в этот Зиккурат, была у второй группы, и еще третья на базе. Нужно начинать делать бюрократию, а то без нее будет очень сложно что-то найти. плюс начать шифрование данных и все прочее. Вперед, согласно карте главный зал дальше, ступайте внимательно, где-то тут запирающий механизм. Это, конечно, не станет проблемой, но будет неприятно. Примерно так мы и пошли вглубь Зиккурата, продвигались мы крайне медленно на всякий случай, поэтому дошли до центральной комнаты только через 10 минут. Механизм где-то в комнате. Вот вопрос, а в чем смысл? Ведь тут есть кольца, думаете, слаборазвитые аборигены знали, как сломать кольца? Думаете, они знали о самих кольцах, точнее знали, что он может как-то появляться изнутри строения, но никогда в саркофаге? Ведь по факту они убивали божество. Местные заморочки. Говоришь так, как будто сам их сподвиг к такому. Нет, просто был свидетелем. Честно отвечаю я, всегда стоит быть честным, даже когда врешь. Когда мы обходили вокруг саркофага, кто-то наступил на ту часть пола, на которую не стоило ступать. Дверь закрылась печально. Ладно, теперь одной проблемой меньше, пометьте его как-то. Сразу после этого я нашел кольца и влез в их программу, точнее начал искать тактовую частоту. Дело в том, что каждый гаут устанавливает буквально свой пароль на кольца, и логично сказать, что мой каракеш не законнектится с местными кольцами, учитывая, что каракеш Ра очень современный, проще найти тайник Мардука с его комплектом. Благо, оно сделано из наквадаха, так что будет не так уж сложно найти. Да и сканер в каракеше помогал. Стоит сказать, кристаллы были совсем старые, конечно, техника гаулдов долговечна, но не настолько. Нет, она работала. Кстати, на всякий случай я оградил саркофаг щитом, причем довольно быстро, а то еще кто-то попадет в ловушку. Конечно, чтобы открыть саркофаг, потребуются дополнительные усилия. База Шаен. Все шло как всегда, миссии отправлялись и уже множество культур было посещено. Однако это были в основном слаборазвитые миры, куда более развитые просто посылали команды ЗВ вежливо, конечно, но посылали. Также участились стычки с Апофизом и его Джаффа. В общем, все шло, как всегда. Однако тут врата начали открываться, сержант Гаррисон поступил по инструкции, закрыл врата диафрагмой и проинформировал базу. Внеплановая активация извне. Сразу же дежурный наряд выбежал из двух коридоров и занял свои позиции, на всякий случай. А генерал Хаммонд был срочно вызван в пункт управления врат. Как только он появился, Гаррисон доложил: «Сэр, входящая червоточина». «Откуда она?» «Мы еще не были на этой планете, однако она в плане». С тех пор, как с базы сбежал Гаул в теле майора Ковальского, произошла довольно сильная перепалка между ним и политиканами, хотели даже поставить его способность возглавлять этот проект, однако он настоял на том, что подобная угроза была практически неопределима, и любой бы допустил ошибку. Кроме того, ему удалось отвоевать Тилка, так как специалист по технологиям гаулдов, служивший в их армии, а также умеющий определять гаулдов, был бы полезен. На этом согласились. Также ЗВ-1 показали ему дневник Майкла, гаулда, который сбежал. Тилк подтвердил часть информации, которая содержалась в нем, а также они побывали на Кеммирии, планете, которая защищена молотом Тора, где и узнали, что эта технология может действительно извлекать гаулдов из носителей. Бывший носитель как раз там и жила. У доктора Джексона появилась надежда. «Сэр, из врат идет видеосигнал, вывожу его». Гаррисон и сам удивился, что все шло по нужным частотам, и ничего не надо будет адаптировать. На мониторе показалось лицо молодого человека лет 25, выглядел он весьма презентабельно, во всяком случае на нем был надет классический костюм, пиджак, рубашка и галстук были без труда распознаны, рассмотреть остальное не позволял угол камеры. «Здравствуйте, генерал Хаммонд, давно не виделись», — сказал он. «Включи радиосвязь», — приказал генерал своему подчиненному, и когда все было готово: «Мы разве встречались? Я Майкл, гаулд, что похитил у вас вашего человека, я бы хотел вернуть его. Как видите, я нашел куда более молодое тело. С чего бы мне вам верить?» Тут камера сменила картинку. Теперь она показывала майора Чарльза Ковальского, который сидел в какой-то камере, в частности отжимался. «Я обращался с ним согласно всем нормам Женевской конвенции. Не пытал, предоставлял саму лучшую медицинскую помощь, и я должен похвалить его навыки. Они на высоте, с помощью них я убил одного гаулда и пару Джаффа, а потом еще Джаффа 300 убил. Как я уже говорил, я хотел бы его вернуть, в знак добрых намерений. Заодно мы можем поговорить. Вы можете задать мне вопросы, я же вам». вы можете подстроить нам ловушку. Не считайте меня простаком. Генерал, вот зачем мне это? Откровенно удивился Майкл. У вас армия в 30 миллионов, я имею в виду у земли, и оружия которого хватит, наверное, на миллиард, а склады длительного хранения еще с холодной войны не разобрали. Захвачу я базу звездных врат, мне это вообще никак не поможет. Куда проще прилететь на кораблях и разбомбить здесь все, а координаты вашего места во вселенной я знаю. Помогли мне в этом банальные знания астрономии. Мне незачем захватывать вас, однако у вас есть все причины, чтобы захватить меня, поэтому если вы не против, то переговоры пройдут на моих условиях. Это будет моя планета, я буду ждать у врат, разговаривать буду только с ЗВ-1. Вроде бы все, да точно все. Позвоню через часов 12, вам же нужно с президентом все согласовать. Кстати, обновите уже план, спасать ни на что негодных чиновников, в случае атаки на вашу планету, это самый тупой план из всех. Бросайте президента, сенаторов и конгрессменов, и эвакуируйте какую-то дивизию со всем оружием. После чего отключился. ЗВ-1, сюда, приказал Хаммонд. Есть, сэр. Спустя полчаса, ЗВ-1 внимательно просмотрели запись, на которой Майкл показывал майора Ковальского. Остается только узнать, какую ловушку придумал этот беспозвоночный, сказал Анил. Его слова весьма логичны, думаю, он понимает, насколько сложно было бы нам общаться с ним, будь он в майоре Ковальском, вот и нашел кого-то другого. Остается действительно понять, что у него на уме, прокомментировал это Даниэль. Сэр, его слова логичны, зачем ему пытаться захватить нас, ведь мы не способны ему дать ни власти над землей, ни новых технологий, а наша политическая система слишком сложна, чтобы быть захвачена гаулдами быстро. Плюс он дал нам данные о Кеммерии, а также большое количество информации об гаулдах. Это будет звучать странно, но я согласен со всеми, ответил Тилк. Я никогда не слышал о гаулде по имени Майкл, он не значился среди врагов Апофиза. Его никто не захватывал, или я этого не знаю. Однако он говорит, что его должны были съесть. Да, бог по имени Майкл. Это действительно странно. У парня в какой-то мере есть чувство юмора, пошутил Анилу. Не стал бы я так забегать, Джек, остановил того Даниэль. Что, есть божество по имени Майкл? У всех на лицах появилась улыбка, даже у генерала Хаммонда. Может, не Майкл, а Михаил, будет тебе ближе. Имя Майкл образовалось от Михаил, а тот от Михаил, что значит кто как бог. В значении, никто не равен богу. Возможно, он служил Ра, так как Иль было одно из его имен. Стоп, вроде так звали Архангела, именно, однако это может быть всего лишь совпадением. Я не встречал гаулдов, которые отвечали бы положением христианского вероучения, подтвердил Тилк. Но ведь он говорил про Токра, точнее писал про них. Да, однако мне известно, что это гаулды-мятежники, которых преследуют другие гаулды. Так ли хороши они, как говорит о них Майкл, мне неведомо. Однако мне известно про нескольких Токра, их ненавидят все системные лорды. Их имена Горшау из Билота и Джелинар из Малкшура. Эти гаулды ушли, вы бы сказали, с большим взрывом. Фейерверком, мы говорим фейерверком. Поправил его Анилу и показал руками взрыв. Тилк лишь молча кивнул. Они предали своих системных владык и манипулировали различными силами, чтобы они перестреляли друг друга и ослабли. Милые гаулды, другое дело, идти нам на эту планету или нет. Раз он сменил носителя, то возможно у него уже есть союзники. Мы все можем узнать во время следующего сеанса связи, может сможем выторговать себе какие-то условия, думаю, у него слегка предосудительное отношение к нам, из-за того, что мы чуть не отправили Тилка на опыты, хотя он нам помог. Поэтому я не буду особенно удивлен, если у нас будут веселые приключения с мешком на голове, сказал доктор Джексон. Не люблю мешки на голове, это меня слегка раздражает, ответил полковник. Именно. Спустя 12 часов, ровно через 12 часов, врата вновь открылись, и на мониторах вновь появился Майкл. В этот раз включили двухстороннюю видео- и аудиосвязь. Приветствую всю честную компанию, генерал, полковник, капитан, доктор, Тикмати. Обратился он ко всем по званию. Итак, вы принимаете мое предложение, не поймите меня неправильно, Ковальский хороший малый, но он продукты переводит, а пользы вообще никакой не приносит. Будь прокляты эти права человека. Даже потренировать на нем своих бойцов нельзя. В общем, заберите его. Он мне мешает, вдруг он что-то не то увидит, или девушку испугает, «Мне надо заботиться о моих людях», — говорил Гаут с таким каменным лицом, что это все воспринимали серьезно, в особенности ту часть про девушку. «Ты, Джек, должен лучше других это понимать, помнишь, как все плохо закончилось с той немкой в ФРГ, а все из-за Ковальского?» «Сэр», — на полковника посмотрела Картер, в него стреляли и он через окно сиганул, с третьего этажа, как только не разбился, а все потому, что не придерживается простого правила, не спать с замужними, продолжил Гаут. Может, мужчине все равно на свою жену, ему обидно, что его обставили, вот и стреляет из стабильного во все стороны. Ладно, давай ты не будешь разрушать образ майора Ковальского, решил вмешаться Джек Анилу. Какие твои условия по его передаче? Вообще я тут ребрышки захотел пожарить, можете принести Шато Мутон Ротшильд. 82 года, если можно, если не будет, можно и 91 года. Только, пожалуйста, не неси пиво, Джек, это благородное мясо, в частности я готовил настоящий маринад, так как все, кто используют его, будут гореть в аду вместе с продавцами хот-догов. Начал Гаут, и потом посмотрел на всю недоумевающую пятерку, Тилк даже поднял левую бровь в знак удивления. «Боже, я даю вам адрес, проходите только вы четверо». «Идете к большому шалашу, где будет гореть огонь, приносите вино. Я отдаю вам Ковальского, и мы можем еще немного поесть. Вы можете позадавать мне вопросы». «Идет, понимаешь, я не против. Хоть у меня хорошие надбавки за секретные миссии, а также за стаж, звание и род войск, но у меня в год зарплата 130 тысяч, а ты просишь купить тебе бутылку вина за $2000. Побойся Бога. Плюс нас могут не отпустить, потому что знаешь, ты можешь взять нас в плен или сделать что-то другое. Не жмотитесь, Джек, ты вряд ли ее тратишь, скорее всего большую часть времени ты проводишь на базе, а там все бесплатно. Насчет же плена объясняю, мне это не нужно, я и так все знаю. Кроме того, мне даже вы выгодны. В каком же качестве? Думаю, ты уже понял, что я не особенно люблю гаулдов, я больше либерал. Знаешь, права всех разумных, неприкосновенность частной жизни, право на жизнь и прочее. Поэтому нам лучше сотрудничать в тех или иных вопросах, чтобы уменьшить поголовье гаулдов, хотя вообще-то системных лордов, их немного. Гаулдов 100, хотя нет, меньше.